243 гуру. О применении оружия света. Удар, нанесенный врагу в равновесии полном, неотразим. Удар, нанесенный в разновесии чувств и эмоций, совершенно неэффективен. Потому только в сдержанности чувств и спокойствии непоколебимом оружие света уявляет силу свою. И копье, и мечи, и стрелы, и щит на духовном плане у вас есть. Но пользоваться ими надо умело. Может ли страх поднять грозный меч? Может ли неуравновешенное сознание послать разящий луч? Может ли тревожная, беспокойная и дрожащая мысль послать стрелу свет? Может ли дух, не овладевший своими чувствами, использовать защитную мощь огненной энергии? Даже обычным мечом владеет искусная и твердая рука. Дрожащая рука даже не пустит обычной стрелы. Ни меч, ни кольчуга, ни щит не помогут защищаться или сражаться трусливому воину. Оружием света надо учиться владеть, и первым условием этого будут бесстрашие и равновесие, когда в спокойствии полном и осознании своей неуязвимости воитель Террас берет свой щит и оружие света.